Глава 21. Храмов лежал, закинув руки за голову, и глядел в потолок. Сон отчаянно не хотел приходить к нему. «Надо же!» — мысленно усмехнулся Алексей. «Совсем как в ночь перед испытаниями». В голове бродили мысли, но не сумбурные, нет. Храмов вспоминал свой разговор с Терри. По всему выходило, что его план повис на волоске. Если агиляне вымирающая раса, смогут ли они помочь ему и захотят ли? Конечно, Орд Вардан клятвенно заверил Алексея, помощь пришельцу из другого мира непременно окажут. Это дело чести. Вот только Орд всего лишь чудаковатый старик. Получится ли у него найти необходимые ресурсы? Ну нет, так не пойдет. Можно ведь и нервное истощение заработать. Надо принять душ. Сразу все на свои места встанет. Храмов резво поднялся с постели. Вдоволь наплескавшись под тугими струями, Алексей вернулся в комнату. Он не стал надевать пижаму, а прямо как есть шмыгнул под одеяло и практически мгновенно уснул. Храмов проснулся посреди ночи. Кто-то гладил его по голой груди. Открыв глаза, он увидел в слабом свете ночника размытый силуэт Терри. Черт побери, это могла быть только она. Но что хозяйка усадьбы делает в его комнате? Ночью? Одна? Поняв, что Алексей уже не спит, женщина скользнула к нему под бок. Тело Храмова в момент стало деревянным. Она была маленькая и горячая. Это понятным образом возбуждало. Храмов почувствовал, как начинает оттаивать. Но елы-палы, что происходит-то? Может, она латентная нимфоманка? Или не латентная? Нет, так тоже не пойдет. Его тело снова задубело. Терри, почувствовав это, чуть отодвинулась. «Вы испугались?» «Нате, возьмите, испугался. Ага, он не испугался, он охренел». «Терри, что это значит?» Спросил Храмов, стараясь, чтобы его голос прозвучал как можно спокойнее. «Ничего». Она снова прижалась к нему. «Я хочу, чтобы вы овладели мной». Ёбушки-воробушки приплыли. Нужно как-то понизить градус. «Терри, зачем вы пришли? Нет, не поймите меня неправильно, вы очень привлекательны, но ситуация... И потом... Я...» «У вас дома осталась женщина?» «Ну да, осталась». Образ Анны тут же возник перед глазами Храмова. «Но это не будет изменой, Алексей». «Конечно, не будет. А чем же еще? Нет, вы не подумайте, что я такой отбитый праведник. Но все-таки...» «Назовите это актом милосердия». «Хрен, хрен, хрен собачий. Машинки, чтобы языки чужие учить у них, значит, есть, он сам видел... «А как насчет такой техники, которая сможет головку поправить?» Терри приняла сидячее положение. «Позвольте мне все объяснить». Она снова положила ладонь на грудь Храмову. «Попробуйте. Ничего другого вам, вернее, нам уже не остается». Терри кивнула. «Так слушайте же. Сейчас я расскажу вам о том, о чем не решилась поведать вчера вечером». И женщина начала говорить. Поначалу разум Храмова отказывался верить тому, что услышали его уши. По словам Терри, вымирание агилейской расы была виновата сама Агилла. «Понимаете, Алексей?» Голос женщины звучал очень тихо, местами Храмову даже приходилось напрягать слух. «Объективных предпосылок для такого резкого падения рождаемости не существует. После окончания войны мы полностью восстановили среду обитания. Наше физическое здоровье безупречно. По всем показателям агиляне абсолютно фертильны. Но женщины не рожают. Угасание продолжается». Храмов осторожно коснулся руки Терри. «И вы решили, что вам мешает планета?» «Да, Агилла сопротивляется». «Трудно в такое поверить». Алексей озабоченно сдвинул брови к переносице. 60 лет назад двое агиельских ученых, Кортшарт и Ломвелли, Первый был биологом, второй занимался генетикой, выдвинули одну очень интересную гипотезу. Шард и Велли предположили, что наша планета обладает способностью взаимодействовать со своими обитателями на самом низком уровне, на уровне клеточной энергетики. Ну ничего себе! Новая концепция Бога? Не совсем. Согласно гипотезе Шарда и Велли, Агила не какая-то там первичная сущность, носительница высшего разума, если хотите. Она вообще не обладает разумом в привычном смысле этого слова, но воздействовать на живые организмы планета умеет. Подождите. Алексей приподнял голову, подперев ее локтем. У нас в свое время была популярная идея о существовании единого биополя. Именно, кивнула Терри. Только Шард и Велли назвали это образование ноополем, потому как все-таки предполагали некоторую его разумность. Хотя на самом деле это просто еще один защитный механизм жизни, но механизм глобальный, планетарного масштаба. Храмов украдкой облизнул пересохшие от нервного напряжения губы. Тот ген, о котором вы говорили при нашей первой встрече, Алексей вгляделся в лицо Терри, пытаясь в полумраке увидеть ее глаза. Вы сказали, что он отвечает за контакт с этим самым полем. Так и есть. Лом Велли опытным путем доказал, что по этому гену ноополе распознает живые существа. И как это связано с вымиранием? Напрямую. После того, что сотворили с ней люди, Агила не хочет, чтобы мы существовали. Логично. Это и в самом деле отличный защитный механизм. Люди чуть не уничтожили жизнь на планете, и теперь жизнь стремится избавиться от людей. Все так. Ноополе способно воздействовать на половые клетки агилян особым образом. Зачатие не происходит, а если и происходит, то эмбрион в большинстве случаев гибнет. В последние годы это практически стало нормой. А я? Вы не агилянин, Алексей. Для ноополя вы новый неизвестный вид, к которому у него нет никаких претензий. Храмов откинулся на подушку. Так вот оно в чем дело. Алексей, я 10 лет безуспешно пыталась стать матерью. Прошу вас, помогите мне. Вот тебе на, помогите. Он что, похож на Чипа или на Дейла? Так те вроде мышами какими-то были, бурундуками. Тоже не катит. С другой стороны, если и правда все так хреново, от него же не убудет. Мораль. Мораль может быть разной. Вот спросит у него на страшном суде святой Петр, ну или кто-нибудь еще, вот возьмет да спросит, почему ты не помог целому миру, если имел такую возможность? И что ему тогда отвечать? Храмов привстал и, обняв Терри, притянул ее к себе. Потом начал осторожно ласкать ягодицы, спину, грудь женщины. Кожа Терри оказалась восхитительно гладкой. Алексея захватило желание. В конце концов, промелькнула в его голове шальная мысль, может, именно за этим Вселенная и забросила меня сюда? Он осторожно, словно хрупкую вазу, уложил Терию на спину и нежно взял ее. С губ женщины сорвался сладостный стон, ее ноги обхватили бедра Алексея и крепко сжали их. Завтракал Храмов в одиночестве. Утром Терри в усадьбе не оказалось. Ее не было целых 2 дня, а когда она появилась, Храмов едва узнал свою хозяйку. Женщина, которую он увидел при следующей встрече, светилась изнутри. «Неужели?» — подумал Храмов. «Вот так, с первого раза? Без ноополя тут точно не обошлось». Но Терри не спешила объясняться насчет своего сияющего вида. Вместо этого она улыбнулась, поздоровалась и спросила. «Алексей, вы готовы совершить воздушное путешествие?» «И куда же мы полетим?» — Храмов улыбнулся ей в ответ. Он вдруг понял, что очень рад снова увидеть эту женщину. Рядом с ней ему было почти так же спокойно, как рядом с Анной. Вспомнив об Анне, Храмов помрачнел. Терри сразу же заметила это. «Что с вами?» Алексей покачал головой. «Да так!» — нахлынули вдруг мысли. Терри кивнула. «Так именно поэтому я и отсутствовала. Я встречалась с Ортом Варденом. Он что-то придумал». «Так мы летим к нему?» «Можно сказать и так. Мы летим на один закрытый научный объект. Не спрашивайте меня ни о чем, я сама не в курсе. Ор дал мне координаты и попросил доставить вас туда». Видя, что эти слова Храмова не успокоили, Терри добавила: «Мне кажется, Варден нашел способ вернуть вас домой». В этот раз перелет на гравиетке понравился Храмову гораздо больше. Может быть, потому что он не находился под воздействием парализующего препарата. Объект, координаты которого Терри получила от Орта Вардена, располагался в северо-западной части Галлина, в самом центре огромной пустыни. «Очень похоже на нашу Сахару», — подумал Храмов, разглядывая в иллюминатор безбрежное море песка с бешеной скоростью, проносящейся под брюхом глайдера. Гравиетка приземлилась на специально оборудованной посадочной площадке, расположенной на крыше массивного четырехэтажного здания. Судя по усиленной конструкции, строение проектировалось с учетом возможного неблагоприятного воздействия извне. Например, мощной ударной волны, мимоходом отметил про себя Алексей. «Теперь это место ваш новый дом, но я обязательно буду навещать вас, если вы, конечно, не запретите мне этого», сказала Храмову Терри после того, как они выбрались из салона летательного аппарата. Алексей с улыбкой посмотрел на нее. «Разве я могу поступить с вами так неучтиво?» «Так значит, ты на меня совсем не сердишься?» Терри впервые назвала Алексея на «ты». «За что?» — с искренним недоумением выдохнул Храмов. «За то, что случилось тогда, ночью?» Алексей ласково дотронулся до ее щеки. «Знаешь, Терри, он решил последовать примеру женщины. Я хоть и ученый, но где-то глубоко в душе верю в судьбу. Вернее, в предназначение. Так вот, если что-то случилось, значит, кому-то это было необходимо. И еще, я хочу сказать тебе спасибо. Спасибо за все. Я не знаю, что произойдет в будущем. Не знаю, сможет ли Орт помочь мне, но тебе я благодарен. Благодарен за всю ту доброту, которую ты проявила ко мне».